Глава 63. Туфли. Марина очень скучала по детям, не зная, чем себя занять целый день. Днем ребята были в школе, каждый в своей, потом на тренировках и на музыкальных занятиях. Затем делали уроки с папой. Она звонила им вечером. Первым к телефону подходил Миша. Но тут же, услышав, что звонит мама, подбегал и второй. «Родненькие мои, как вы там, мои котики?» Срывающимся голосом, боясь, чтобы они не обнаружили ее чрезмерного волнения, спрашивала Марина. Дети односложно отвечали. «Мама, все хорошо. Скоро мы к тебе приедем». Она перезванивала на следующий день и опять спрашивала Мишу. «Мишенька, когда вы приедете? Миша, давай я тебя заберу. Поедем на метро, покатаемся». «Ой, мам, ну если ты меня заберешь...» «И если папа отпустит?» «А хотя нет, мне нужно сидеть с Витей сегодня. Давай завтра». «Нет, извини, завтра я не могу. У меня занятия. Или в субботу?» «Конечно, давай в субботу», — обрадовалась Марина. В субботу она позвонила Мише с самого утра и услышала. «Ой, мам, ты извини, мне надо у папы спросить. Он нас к тебе не пускает. Он говорит, что у тебя с головой не все в порядке, и ты связалась с психологом, который воздействует на твой мозг». «Хорошо, хоть сумасшедший сын не назвал», — подумала Марина. «И на том спасибо». Она прекрасно знала, какими эпитетами награждает ее бывший муж, чтобы сделать во всем виноватой. «Это ведь он у нас святой, и это не он хочет привести чужую женщину в дом». А она связалась с психологами-гипнотизерами, сошла с ума и ушла из дома. Пока она разговаривала с сыном, сгорела еда на плите. Эти бесконечные мысли никогда до добра не доводят. Нет, без машины вероятность того, что она увидит детей, равна нулю. Вечером она позвонила мужу, стараясь как можно спокойнее и доброжелательнее с ним говорить. «Володя, дети ведь учатся и в школу ходят. Нужно и с учителями, и с руководителями кружков и секций встречаться. Ты же занят все время. Может быть, ты отдашь мне машину?» Немного подумав, он сказал, «Я должен посоветоваться». Советовался он недолго. Перезвонил через полчаса, сказав, «Я пригоню тебе машину. Можешь оставить ее себе». «Конечно». За нее кредит нужно выплачивать еще 5 лет. Машину брали с салона. Из каких средств она будет выплачивать кредит, если ей за квартиру платить нечем? А может быть, он в глубине души еще верил, что она вернется, и все будет так, как раньше? Он будет каждый день ездить к своей ненаглядной любовнице, а она медленно сходить с ума. На следующий день, увидев из окна свою серебристую ласточку, Марина вышла во двор. Муж пригнал ее новое Рено. Он медленно открыл дверь машины и вышел. Тут же подъехала еще одна машина, его новый Мерседес. Та женщина сидела за рулем. «Действительно, черная и страшная», — отметила Марина. «Поверить не могу, что такой страхолюдиной можно настолько увлечься». Страхолюдина поставила машину поодаль и сидела в ней, ожидая супруга. Марина подошла и мило поздоровалась с мужем. «Могу разрешить тебе увидеться с детьми», — неожиданно сказал он. «Приезжай». «Завтра?» — обрадовалась Марина. «Приезжай завтра. Я буду дома», — подтвердил муж. Она удивилась, что супруг внезапно стал добрым. «Странно. Не шантажирует ее». Не использует детей в своих интересах, а милостиво разрешает ей с ними увидеться. Впрочем, она никогда не понимала его. Закрытый черный ящик. С каждым годом все более закрытый и все более черный. Утром Марина встала пораньше, быстро собралась, села в машину и подъехала к дому. На крыльце она увидела туфли той женщины. Черные лакированные туфли на высоком каблуке по-хозяйски расположились у входа в дом. В ее дом, выстраданный и выстроенный ею почти в одиночку. Кровь ударила в голову, затуманив больной рассудок. Она схватила туфли с крыльца, бросила их на дорогу, села в машину и разогналась. Злосчастные туфли попали под левое колесо. Марина развернула машину в обратном направлении. Она ездила и ездила колесами по ни в чем не повинной обуви, как будто бы под машиной сейчас была сама эта дрянь, разрушившая ее жизнь. Вернее, их жизнь. Жизнь ее и ни в чем не повинных детей. Если бы можно было раздавить эту женщину, а не ее туфли. Муж, увидев в окно ее машину, вышел из калитки. Он еще не успел понять, что происходит. Какой-то сгорбленный и поникший, отметила Марина краешком сознания. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она сдала на него задом свой Рено и зацепила толстым массивным бампером. Оставалось только нажать на газ, и муж оказался бы намертво припечатанным к стальным воротам. «Остановись!» — сказал ей голос. «Стоп!» Она послушалась и медленно, плавно нажала на тормоз, как будто бы боясь передумать. Потом несколько минут сидела в машине и осознавала, что только что произошло. Затем очень степенно и излишне медленно вышла и зарыдала в голос. «Убирайся вон, психбольная!» — завопил муж. «Не получишь ты никаких детей, дебилка! Вести себя научись сначала!» Он собирал раздавленные в хлам туфли. Она открыла дверь машины и завела двигатель. «Только попробуй подойти к детям!» — заорал он ей вслед. «Теперь тебе путь сюда закрыт!» Марину всю трясло. Она не помнила, как добралась до своей квартиры, как колотила руками в стенку и, задрав косточки пальцев до крови, началась истерика, и до самой ночи она не могла перестать дрожать и остановить рыдания. «Дура!» — ругала она себя последними словами. «Никто не знает, когда ты теперь вновь увидишь детей. Идиотка конченная, психопатка, вести себя научись!» Следующую неделю она сдерживала себя, чтобы не звонить. Пусть остынут страсти, иначе в следующий раз, когда она приедет за детьми, ее будет ждать карета неотложной психиатрической помощи и санитары со смирительной рубашкой. Еще через неделю она решилась позвонить. Муж не брал трубку. Она позвонила детям, и у одного, и у другого телефоны были отключены. Напрасно она думала, что пройдет пара недель, и он успокоится. Прошло 2 месяца каждодневных звонков. Либо она слышала длинные гудки, либо металлический голос в трубке отвечал, что абонент вне зоны действия сети. Нужно было как-то извиняться перед мужем. Другого выхода не было. Совершенно не важно, что самое ее заветное желание – плюнуть на его могилу. Она послала ему сообщение. «Володя, извини, я вела себя неправильно. Позвони, пожалуйста». Он перезвонил только через неделю. Она заплакала в трубку. «Володя, пожалуйста, дай мне увидеться с детьми. Меня твои показушные рыдания не трогают», — ответил муж. «Подумай о своем поведении. С психологом посоветуйся, что тебе делать. Когда успокоишься и научишься правильно себя вести, тогда и поговорим». Тем не менее, он разрешил Мише поговорить с мамой по телефону. Она старалась не плакать и сохранять спокойствие. Миша рассказал, что Витя по вечерам зовет маму и закатывает истерики, а эта женщина берет его за шкирку и выводит из комнаты. Она хочет, чтобы Витя научился ее слушаться. А папа строго-настрого запретил им что-либо рассказывать маме, чтобы она еще больше не заболела. Мерзавец! С ненавистью подумала Марина. Какой же он мерзавец! Не упустит случая представить мать сумасшедшей а себя святым великомучеником, заботящимся о бедных брошенных детках. Значит, эта дрянь заселилась в дом. Теперь на Марину напали другие страхи, что дети отвыкнут от нее, разлюбят, другую женщину начнут называть своей мамой. Витя еще совсем маленький и быстро привыкнет к мачехе. «Дура!» — ругала она себя. «Нужно было терпеть и ждать, пока они еще немного подрастут, чтоб его черт разобрал этого психолога с его проклятыми советами. Почему никто не сказал мне, что будет так тяжело? Еще тяжелее, чем знать, что он каждый день ездит к любовнице». Утром Марина встала, оделась и собралась поехать в школу. Издали посмотреть на сына, когда его привезет папа. Подходить к малышу без разрешения мужа она опасалась. Подойдя к своей машине, Марина обнаружила, что сняли фирменную эмблему. Среди серых собратьев на стоянке возле дома ее машина действительно выглядела инородным, занесенным сюда из другого мира, предметом роскоши. Серебристый металл непозволительно блестел, нарушая идиллию серого, мокрого и грязного двора и диссонируя с вонючими мусорками. «Да что ж за район такой? Пролетарский. Наверное, нужно отдать машину мужу», — подумала Марина и сразу вспомнила про кредит. «Как же, заберет он ее вместе с кредитом?» Посоветовался с этой мразью и мне отдал. «Какой же продуманный подлец!» Впрочем, машина ей и самой нужна. У Миши через пару дней день рождения. Нужно купить подарки, свозить ребенка в кафе. После долгих раздумий и мысленной репетиции диалога она решилась позвонить супругу. «Володя, можно я свожу детей в Макдональдс? Поздравлю Мишу с днем рождения». «Нет», — сказал он, — «нельзя. Мы запланировали праздник. Будем жарить шашлыки во дворе. Миша будет отмечать свой день рождения у себя дома». «Ладно, не плачь», — пыталась успокоить себя Марина. «Самое главное, что дети живы и здоровы. А мне больше ничего в жизни и не нужно». Весь Мишин день рождения она провела в слезах, представляя, как они там сейчас радуются. «Их много, а она совсем одна. Даже Ленка не звонит. Не зря говорят, что друзья познаются в беде». Она позвонила Мише поздно вечером. В трубке слышна была громкая музыка, смех мужа и той женщины. Миша рассказал, что папа подарил ему кроссовки на день рождения. «Мама, папа мне кроссовки подарил. Американские, фирменные. Они такие классные!» Взахлеб рассказывал счастливый сын. «Хорошо, сыночек», — стараясь сделать голос веселым, сказала Марина. «Главное, чтобы тебе подарок понравился». Она боялась расспрашивать детей. Это было совершенно невыносимо. Вдруг они начнут рассказывать, какой вкусный был шашлык и как им было весело. Миша сам проговорился, видимо, желая ее утешить. «Мам, мы по вечерам сидим на втором этаже и мечтаем, как было бы хорошо, если бы ты вернулась. Может быть, вы помиритесь с папой? Мы эту женщину ненавидим, честно-пречестно». Наверное, им в голову не может прийти, что мама уже никогда не вернется, и что их любимый папа – подлый предатель. Может быть, поймут, когда вырастут, а, быть может, и никогда не поймут. Горько подумала Марина. Святой папа заботится о детях. Украв у них счастливое детство, покупает кроссовки, в то время как мать собирает копейки, думая, как выплатить кредит за машину и рассчитаться за съемную квартиру. Остававшиеся еще в заначке доллары стремительно таяли, хотя ничего лишнего она себе не позволяла. Утром варила пшенную кашу. Пачки пшена хватало на месяц, много ли ей одной надо. В обед съедала йогурт, а ужинала картошкой. На еду денег уходило мало, чего не скажешь о машине. Живя с мужем, она не могла даже представить, что такое ремонт и обслуживание машины. Нужно было постоянно проводить диагностику, покупать фильтры, менять масло, ездить заменить лампочку на другой конец города. Как это все делать, если совсем нет денег? А на что она собирается кормить детей? И что вообще она может сделать одна, только сидеть и ныть? Ныть и выть. Она и выла от предательства и безысходности. Как же так она жила? Каким образом так получилось, что папа для всех святой и остался святым, даже приведя в дом непотребную женщину, и никто не видит настоящей правды? Ведь только благодаря его ежедневным внушениям дети всегда считали маму маленьким болезненным ребенком, который витает в облаках, не может приготовить ни себе, ни детям покушать, общается с ненормальными психологами, читает дурацкие романы и статьи в интернете. Он вел целенаправленную политику и заранее готовился ее уничтожить, пока она ходила советоваться с подонком, заставившим ее принять неверное решение. Это она сама, а не ее муж, ходила советоваться с проклятым ничтожеством, высосавшим из нее все деньги. Как человек может быть настолько лицемерным и лживым? И где были ее глаза все годы брака? Точно, жертва Стокгольмского синдрома. Вечером Марине позвонила учительница Миши по математике и сказала, что у него 3 тройки, 3 двойки и пропущенная контрольная. Класс профильный, и сыну грозит реальное отчисление из частной школы. Марина не знала ни одного человека, которому знание функций помогло бы в реальной жизни. Зато хорошо знала разницу между частной и обычной школой.